«Не просто так», — усмехнулся я, — «с Кандирусом была одна договоренность. Я не знал, что меня ждет, но уже был в курсе некоторых методик возвращения к жизни, применяемых ситхами. Кое-какими из них даже не то чтобы владел, но имел очень хорошие представления о них и знал, как выполнить. Потому имела место договоренность без срока действия. Любой разумный, одетый определенным образом, носящий на одежде этот символ, показал я на вырезанный на кирасе небольшой силуэт, идентифицируется ими как Риван и получает помощь в рамках разумного. Ну и вторым уровнем безопасности был набор кодовых фраз в виде диалога. И этот диалог состоялся, хмыкнула Элара. «Верно», кивнул я. Крис дал представителям клана Орда мое изображение в кирасе, а на ней был выгравирован мною этот самый символ. Дальше они уже сами удостоверились. «И что ты планируешь делать?» — спросила моя ученица. «Захватывать республику, разрушать орден? Ну, республика уже давно захвачена коррупцией, политиками и бюрократами», — усмехнулся я, «а с ними даже древний народ ситхов не справится. Повторно вымрет в процессе. Орден сам себя разрушает и без меня. Ты это уже увидела на своем примере. Да и твоя подруга Элис тоже из-за этого пострадала. Нет, сейчас у меня куда более приземленные планы. Ресурсы, безопасная база, формирование своего коллектива, скажем так». Говоря все это, я наблюдал за ученицей, следя за ее реакцией. Она оказалась весьма странной. «Жаль», — покачала головой девочка, — «я уже начала надеяться, что ты магистров кастрируешь и заставишь голыми по Корусанту бегать, особенно Шаакти и эту, Алли, да и Кура не помешает, а остальные тебя не сильно беспокоит», — удивился я. «Остальных можно просто убить, а этих надо еще и унизить, особенно, как женщин», — усмехнулась Тарис. «Ладно, Эн, Риван, или мне теперь к тебе обращаться, как, повелитель, господин?» Глядя на ухмыляющуюся ученицу, я тяжело вздохнул. Реакция на мой рассказ была неожиданной. Чувство восторга, гордость, чего только не было в коктейле эмоций, что выплескивался сейчас из Тарис, но вот страха или удивления нет. «Пока Энакином зови, только при мандалорцах из клана Орда можно обращаться по настоящему имени, но тоже с осторожностью, мало ли, а в остальных случаях достаточно будет называть учителем», — усмехнулся я, позволяя своей, спрятанной глубоко внутри, темной составляющей проснуться и заполнить мои глаза. «Тем более, ты хотела очень жесткого обучения», — Тарис, побледнев, замерла, а потом кивнула. Вся веселость из нее сразу же выветрилась. Однако, моя ученица проявила похвальную твердость характера и еще большее упорство, или глупость, если уж быть честным. «Да», — твердо произнесла девочка, — «я хочу соответствовать тебе, во всем, и не быть обузой, тоже во всем». «Что ж, хорошо, значит, после общения со Скардом мы начнем твое обучение уже по новой программе. Разрешение на взлет дано, черная жемчужина», — смеясь произнесла девушка-диспетчер. «Удачного полета, языкастый». «Премного благодарен, красавица», — выдал веселым мужским голосом Хакасто. «Тебе удачной смены и хорошего отдыха после нее. Лети уже, кабель космический», — раздалось в ответ. Дроид, выполняя задание создателя, не только учился и развивался, он познавал и себя, анализируя все то, что вложил в него Энакин Скайуокер, который также носил иное имя, Риван. Этот странный органик выделяется из себе подобных существ по всем показателям, в том числе и тем фактом, что создал Хакасто, даровав своему творению куда больше свободы, чем это доступно любым другим дроидам. Очень многое из заложенного в него искусственный разум еще не осознал, но уверенно шел к этому. Например, не так давно Хакасто понял, что испытывает удовольствие от успешного выполнения приказов создателя, пыток и убийства органиков и манипулирования. Да, дроид, изучая и анализируя материалы по психологии, НЛП и сопутствующим им направлениям, отрабатывая эти знания на живых разумных существах, понял, что испытывает удовольствие от того, что существа из плоти и крови, от каких-то нескольких слов, делают именно то, чего от них хочет Хакасто. Вот и сейчас, чтобы обеспечить дополнительную скрытность своих действий, творение джедая использовало несколько приемов НЛП, для того, чтобы создать у диспетчеров мнение, будто бы за штурвалом корабля находится вполне себе натуральный и живой органик. В остальном же, быстро прогрессируя, Хакасто начинал понимать причины, по которым Энакин Риван создал его. Доверие. Создатель попросту никому не доверяет и потому предпочел спроектировать для себя помощника, а не надеяться на такое эфемерное понятие, как верность. Удивительным открытием для циничного дроида стало понимание того факта, что целый клан органиков, с которым у Ривана 4000 лет назад имелся договор, решились выполнить принятые на себя тогдашним главой обязательства. Невероятная верность, аномалия, по мнению электронного разума. И этот факт дроид тоже собирался обдумать, равно как и странности в поведении Тариса Лары, которые с каждой встречей становились все более явными и заметными. Эта представительница человеческой расы явно что-то планировала в отношении Создателя, но, исходя из анализа ее речи, интонаций, температуры кожи, дыхания, пульса, состояния зрачков и направления взглядов, жестов и рефлекторных движений тела, нападать она не собирается. Во всяком случае, пока. Сигналы тела, двоякие. Их можно интерпретировать и как скрытую готовность к нападению, так и в качестве недвусмысленных сигналов о готовности спариваться, как это делают для размножения органики. Впрочем, проведя анализ поведения Создателя и ныне существующих социальных норм и законов, относящихся к отношениям между самцами и самками, дроид пришел к выводу, что в ближайшие годы этой Тарис не стоит рассчитывать на спаривание. Риван не станет рисковать и идти против законов республики и общества с его традициями. Как бы там ни было, но Хакасто не собирался пускать ситуацию на самотек и озаботился кое-какими мерами безопасности. Например, он подменил бластер девочки на полностью аналогичный внешне, но с рядом дополнительных устройств. Микрофон, передатчик, блок памяти и средства дистанционного взлома для устройств, способных подключаться к беспроводным системам связи, причем, настроенная именно на датапаты Лары. Пароли, которые могла установить девочка, дроид давно просчитал на основе анализа ее личного дела, а затем убедился в точности своих расчетов. Старший, раздался голос одного из дроидов АСБ-19, специально купленных Хакасто для этой миссии, мы провели полную проверку корабля и никаких аномалий не обнаружили. Также не выявлено никаких следящих или прослушивающих устройств. Отлично, повернулся к своему спутнику дроид, возвращайся в блок зарядки и переходи в режим ожидания. Перед этим отправь сюда кого-то из этих бездельников Р2. Слушаюсь, ответил АСБ-19. Этих дроидов Хакасто купил не только в качестве охраны корабля на время стоянки на Татуине, но и для других целей. Например, в качестве возможных смертников при проверке тайника, данные о котором ему передал Риван. Ловить для этих целей органиков было бы весело, на взгляд Хакасто, но могло занять немало времени. Да и риск нарваться на проблемы с властями тоже велик, чего дроид совершенно не желал. Появившийся в проходе Р2Т4, странной розово-желтой раскраски, пропиликал на бинарном уведомлении о своем прибытии. Очень хорошо, повернулся к нему Хакасто, поднимая остальные консервы на колесиках и, как только мы войдем в гипер, начинайте проводить диагностику системы жизнеобеспечения. Если с ней все в порядке, то после выходя в обычное пространство проведите диагностику гипердвигателя и генераторов защитных полей. При наличии неисправностей, проведите ремонтные работы. Издав недовольную трель, Р2Т4 покрутил головой и, развернувшись на месте, направился к выходу из кабины. «Поговори мне еще, ущербный», увеличив громкость вокодера, произнес Хакасто, «ХМ, может, после выполнения задания отправиться на нижние уровни, маскировку только нужно доработать», задумчиво добавил дроид. Проверив внутренний таймер, Хакасто решил удостовериться в его точности и повернул голову к бортовым часам. Разница 0,000004 секунды оказалась признана несущественной погрешностью системы. До коррекционного выхода в обычное пространство остается 7 часов, 5 минут и 13 секунд, отметил для себя дроид. Есть время произвести очередную калибровку систем наведения и расчета упреждения при стрельбе по летающим целям. Кто-нибудь, кроме Беты, тоже заметил отсылочку. Сразу лезть в логово Йоды тела не стало. Девушка прекрасно понимала, что изгнанный гранд-магистр с 9 веками опыта за спиной не та личность, что вздумает прятать личный голокрон в обычном контейнере под очагом в миниатюрной хижине среди болот. Если же произойдет невероятное, то там окажется такое количество ловушек, что рискнувшему позариться на детище древнего джедая будет проще подохнуть методом пешей прогулки без скафандра по обшивке корабля, находящегося в открытом космосе, быстрее и не так болезненно. И тот факт, что речь идет об адепте света, роли не играет. Йода был главой ордена, далеко не самой добродушной и всепрощающей организации. На его руках за 9 столетий оказалось столько крови, что иные маньяки посидеют, если есть чему сидеть. Именно по этой причине ученица Мола предпочла вернуться в условно цивилизованные места, на Татутин, и купить рабов, которые будут разряжать собой возможные ловушки. Зачем собой рисковать, если можно пустить впереди своей любимой персоны смертников? Отчитавшись перед своим учителем, девушка заминировала подходы к месту обитания недавно убитого гранд-магистра, а затем вернулась на свой корабль. Взлет и уход в гипер прошли успешно, и Тилла принялась готовиться к визиту в вотчину хаттов. Разгуливать по планете пустыни в наряде из черной бронеткани она не собиралась. Зачем привлекать к себе внимание и оставлять возможный след? Поэтому Тилла переоделась. Теперь она щеголяла одеждой песочного цвета из того же материала, бронежилетом с наплечниками, окрашенным в коричнево-желтый камуфляж, щитки на голени и наручи на предплечья. В качестве головного убора было решено использовать глухой шлем того же окраса с блоком камер вместо визора и вокодером, запрограммированным на изменение голоса. Меч девушка разместила в небольшом контейнере в левом наруче, имитирующем огнемет, а на правое бедро повесила магнитную кобуру с бластерным пистолетом. Завершила образ наемницы-одиночки накидка из бронетка не все того же песочного цвета. «Отлично», — усмехнулась Тилла, оценив свой внешний вид в ростовом зеркале, установленном в ее каюте, и последний штрих. Открыв сейф, девушка достала шкатулку из дерева алого цвета, покрытого многочисленными символами Балка. Внутри нее находился тяжелый кулон в виде камня, окованного темным металлом, соединенный с длинной цепочкой из того же материала. Один из немногих подарков учителя. Этот артефакт скроет дар девушки таким образом, что любой джедай или ситх будет видеть вместо ученицы адепта темной стороны самую обычную смертную. «Теперь идеально», — довольно произнесла Тилла, спрятав кулон под одеждой. Девушка всегда подходила к планированию и подготовке любых операций крайне дотошно и предпочитала продумывать самые разные варианты развития ситуации, заранее готовить или выявлять пути отхода, слабые и сильные стороны противника. Можно сказать, что в ней пропал гений тактики и стратегии. Вполне возможно, что, к счастью для Тилы, о ее талантах в этой сфере Сидиус не был в курсе, иначе бы она уже занималась совершенно иной работой, не такой интересной и разнообразной, пусть и менее рискованной. А риск девушка очень любила, так же, как и путешествия. Впрочем, куда больше ей нравилось ощущать растущую в ней силу, позволяющую творить то, что не могут себе позволить другие. Прибытие на Татуин было будничным. Никто в Мос Эсла не удивился посадке одного в меру потрепанного жизнью ИТ 1300, коих по галактике носится великое множество в самом разнообразном состоянии. Не вызвал вопросов у местных диспетчеров и факт управления кораблем наемницы-одиночки, которая не только оплатила стоянку и заправку, но и отправилась за покупками. Последнее на Татуине так и вовсе было нормой. Наемники всех мастей и контрабандисты здесь составляют львиную долю транзита, принося хаттам, нынешним хозяевам планеты, прямо или косвенно, громадные суммы. Шутка ли, порядка тысячи кораблей в сутки посещают Татуин, доставляя и забирая грузы, основная масса которых либо совершенно незаконны, либо облагаются такими пошлинами, что всем проще заплатить за нелегальную перевозку, чем разоряться на диких государственных сборах. Идя по пыльным улицам небольшого города, Тилла не забывала контролировать ситуацию вокруг себя. Несмотря на силу и навыки фехтования, она прекрасно понимала, что и на одаренных найдется управа. А хатты в этом мастера, как и их любимчики, мандалорцы, с которыми у картеля давние деловые отношения. Внезапно по восприятию девушка ударила ощущением присутствия джедаев. Именно их, а не кого-то из многочисленных светлых культов. Кто-то очень сильный заявился на этот раскаленный песчаный шарик и находился неподалеку. «Интересно», — подумала мгновенно напрягшаяся девушка, — «очень интересно, кто же это?» Обдумав ситуацию, она решила, что после покупки рабов, постарается найти этого джедая. Однако, сила оказалась сегодня на ее стороне. Рядом с кварталом, где находились торговцы живым товаром, девушка увидела даже не одного, а нескольких адептов света. Магистр Куров в компании пятерки антарских рейнджеров. «Очень интересно», — усмехнулась Тилла, спокойно направляясь к торговцам рабами, что же она тут забыла. Да еще с таким занимательным сопровождением, изображение Анны Кура, равно как и остальных членов высшего совета джедаев, а также самых одиозных личностей из числа магистров, по сути, верхушки ордена, в распоряжении Тиллы были давно. Собственно, ими обладали и Мол, и Дуку, и остальные ситхи. как минимум, чтобы понимать, с кем возможно столкнуться в бою и, если такое произойдет, отступить. Все же, далеко не все слуги Сидиуса обладают могуществом самого владыки. Порой, победой будет умелое отступление, дабы потом нанести удар на своих условиях. Быстро проанализировав ситуацию, Тилла приняла решение. Проходя мимо магистра и ее сопровождающих, девушка случайно задела одного из рейнджеров плечом, после чего направилась дальше. Губы ученицы Мола растянулись в довольной усмешке, когда стало ясно, что хваленые шавки джедаев оказались откровенными дураками и не заметили миниатюрного передатчика, прилипшего в куртке одного из них. «Учитель будет доволен», — довольно улыбнулась Тилла. «Так, что?» Едва не сбившись с шага, девушка вдумчиво проанализировала энергетику Кура, после чего покачала головой. «Беременный магистр. Что ж, учитель воспользуется этим фактом сполна. Остается доложить ему об этом». Не дойдя до входа в квартал работорговцев, Тилла свернула в небольшой переулок, где немного попетляла и, удостоверившись в отсутствии слежки, достала датапад, синхронизировав его с камлинком. Тот имел постоянный шифрованный канал обмена информацией с бортовыми средствами связи ее корабля. Быстро набрав сообщение, девушка вновь огляделась и решила вернуться на прежний маршрут. Голокрон Йоды достать тоже надо. Если же к моменту прилета на Татуин Кура будет еще на планете, то Мол сможет ее найти, используя отправленную ему частоту маячка. Значит, тебе нужно не просто личное подразделение для особых операций, а полная замена обоих подчиненных тебе легионов на те, что набраны из нормальных разумных, а не из пробирочников, протянул Скарт. В идеале, мне нужны мандалорцы, кивнул я. Мой собеседник в ответ покачал головой. Не выйдет, Риван. Крис, полагаю, уже поведал тебе ситуацию у нас на родине, в общих чертах, потому мне нужны детали. Вздохнув, Скарт таки уселся в кресло напротив и, заставив Трис удивленно засопеть, снял шлем, демонстрируя мне седую шевелюру и мрачное лицо, левая сторона которого оказалась покрыта шрамами от ожогов. Ярко-голубые глаза, больше похожие на куски льда, уставились на меня с нескрываемой усталостью. Дозор смерти и клан Виссла. По большому счету, террористы, хотя и заявляют о том, что чтят традиции, в действительности, они устраивают теракты, похищают честных мандалорцев, убивают детей, ублюдки. Кто у них главный? Поинтересовался я, помимо ситхов, и кто им противодействует. Ну, против них сейчас объединились очень многие кланы. Если года три назад еще были разные идиоты, то после того, как эти ублюдки похитили, а потом казнили детей из нескольких кланов. В общем, в дозоре смерти сейчас состоят, фактически, только Виссла. Им помогают четверо забраков с какой-то девицей-человеком. Все с алыми мечами и любят душить, разбрасываться молниями, ломать технику на расстоянии. За это клан Виссла потерял уважение остальных еще до истории с детьми. Я сообщал в орден о ситуации с ситхами, но что там и как, только и осталось мне развести руками. «Никак», — хмыкнул Скарт, — «ваши магистры ничего не сделали. Даже к этой дуре Крайс никого не отправили, хотя стоило бы». Этот разговор проходил в снятой мандалорцами, неподалеку от военного космодрома, квартире. В этих местах всегда много личностей с оружием, клонов, офицеров, наемников. Появление очередного отряда никого не смутит, как и прибытие к таковым личностям разумного во флотской форме. «А ваш клан не лезет?» – тихо ответил Скарт. «Мы держим нейтралитет и не встреваем в разборки. А планета, которую нам удалось подмять под себя еще до вашего Руусана, находится под очень хорошей охраной. Даже КНС будет сложно прорвать нашу оборону. В случае нужды, эта планета может быть использована в качестве убежища, тайного, понятно. Ну, если ты не собираешься строить там флот и военные базы, то да», — кивнул мандалорец. «Правда, насколько долго продлится нейтралитет нашего клана, большой вопрос. Пока нас спасет только тот факт, что все наши находятся на планете и мы смогли сохранить часть старого флота, который удалось постепенно модернизировать. Но, флот, удивился я, подробности. Ничего серьезного, Риван», — покачал головой Эрда, — «старье тысячелетней давности. Модернизация проходила на верфях одной из дочерних корпораций Куэта, благо, у них по всей республике хватает укромных мест, где можно делать почти все, что угодно. И, Скарт, не тяни банту за рога». Поморщившись, выходец из клана Эрда, словно бы стыдясь, принялся перечислять. «Наши старые крейсера, еще с тех пор, как ты наш народ смог переубедить, Их у нас всего 11 и все прошли модернизацию. Замена реакторов, двигателей, дро и тактического оборудования, вооружений. По сути, только корпуса и остались. Истребители типа КОМ-РК в двух вариациях, десанта и штурмовика. Всего их около сотни. Имеются несколько трофейных кораблей и несколько более серьезного вида. Эти с периода войны между Империей Ситхов и Республикой, два крейсера класса «Терминус» и один дредноут типа «Рассекатель». Из авиакрыла для последнего у нас имеются легкие истребители Марк 4 «Превосходство» и бомбардировщики Б-28 «Искоренение». Все это старье прошло модернизацию у специалистов КУАТа. Слушая потомка Кандируса, я все больше осознавал, что начавшая разгораться надежда на получение солидной, хорошо подготовленной армии, да еще и с флотом, оказалась пустой. Да, у клана Орда, по меркам текущего положения дел в Мандалорском секторе, имеется неплохой флот. Однако, если смотреть на ситуацию непредвзято, то, даже после модернизации, причем, как мне кажется, весьма бюджетной, все перечисленное перешло из категории музейных экспонатов в категорию летающего хлама. Морально устаревшие конструкции, установить в которые современные системы реально, но совершенно бесполезно. Что толку от того же Молотоглава, если он, даже после модернизации, так и будет обладать весьма ограниченным количеством вооружения. Ну не выйдет в него напихать больше турболазеров, чем позволяют его уже существующие гнезда для их монтажа. А чтобы изменить данный факт, требуется серьезная перепланировка, которая обойдется дороже, чем строительство корабля с нуля. Ведь необходимо произвести перерасчет конструкций, создать проект, на основании которого уже считать необходимое для его реализации оборудование. Масса нюансов, которые делают подобные переделки совершенно нерентабельными. Если тот же рассекатель, в силу своей конструкции, изначально обладает громадным потенциалом для модернизации, да и в базовом варианте, до того как его модернизировали, несет далеко не самый маленький арсенал, благодаря чему его еще можно кое-как подтянуть до уровня тех же венаторов, хоть и с массой нюансов, то уже терминус подобным образом до современного уровня не выйдет довести никакими вложениями. Про старые крейсера мандалорцев, которыми они устроили блокаду Хайдианского пути, сейчас могут сравниться разве что с нынешними канонерскими кораблями, и то не всеми. Это все, вздохнул я, понимая, что, скорее всего, больше Мандо меня не может ничем обрадовать. Ну, еще 15 патрульных рейдеров типа преследователей и десяток крестоносцев. Но это все уже недавние разработки, назвать эти корыта чем-то действительно стоящим я не возьмусь. Что ж, хмыкнул я, значит, будем играть с тем, что есть. Риван, нахмурился Скарт, мы выполним договор и оплатим свой долг перед тобой, но, какой ценой? Если ты думаешь, что я хочу получить просто армию, которая подохнет на поле боя, а потом пойду дальше, то ошибаешься, покачал я головой, такой расклад мне не нужен. Тогда чего ты хочешь? Для начала, остаться живым в той бойне, что сейчас будет набирать обороты, честно ответил я, а потом, мне нужен надежный тыл, место, куда я смогу отступить сам и куда заберу своих союзников. А они у тебя есть, кроме этой девочки? Кивнул воин Натарис. Есть, усмехнулся я, немного, но есть. И у них есть мотивы быть со мной. Тогда, тебе придется разбираться с дозором смерти, покачал головой старый Мандо. Причем, убийством их вожаков дело не обойдется. Необходимо уничтожить костяк организации, клан Висла и ситхов, которые ими управляют. Прикрыв глаза, я задумался. Кажется, у меня появилась возможность несколько сгладить отношения с высшим советом, расправиться с Абиваном, повязать кровью Дитраи, получить в свои руки, если не всех мандалорцев, то уж один из их кланов точно. Знаешь, у меня есть одна идея. Открыв глаза, я посмотрел на союзника, одного из самых верных в этой галактике, насколько она реальна я пока не знаю, но попытаться стоит. Каков план, Дартитти? Ухмыльнулся тот. Вызов по личному каналу застал Абивана врасплох. Еще больше его удивил аккаунт звонящего. Это был Энакин. Я сплю, удивился Кеноби, но нажал кнопку ответа. Привет, Абиван, усмехнулся Скайуокер, глядя на своего бывшего учителя, как твои успехи. Несколько мгновений джедай молча смотрел на своего собеседника, словно бы что-то ища в его лице, после чего вздохнул и продемонстрировать протез, заменяющий ему часть правой руки. Можешь оценить мою новую встречу с тем забраком, который убил Джинна. Как видишь, не лучшим образом. А ты хочешь его достать? Поинтересовался Скайуокер, достать и расправиться с ним. Так, мгновенно подобрался Кеноби, это интересно. Говорю сразу, все будет только нашей инициативой, покачал головой Энакин. Ты, я, моя ученица и несколько надежных друзей. А совет, напрягся Оби-Ван. Я докладывал им об этой проблеме, но магистры не стали ничего делать, только развели руками и сказали, что будут разбираться, хотя, в действительности, там все очень плохо. Поколебавшись, Кеноби поинтересовался, а там это где? Во владениях одной твоей знакомой, в Мандалорском секторе. Там сейчас находится аж четверо ситхов, один из которых наш с тобой общий враг. Оби-Ван посмотрел на протез руки, обдумывая услышанное. В нем боролись осторожность, злость, жажда мести и страх повторить судьбу Йоды, оказавшись изгнанным. Однако, в этот момент перед глазами появилась издевательская усмешка ситха, который даже не особенно стремился продолжать схватку, отмахиваясь от рыцаря, мешающего идти к его цели. Наглая, самодовольная, наполненная уверенностью в собственном превосходстве. «Я же уйду в самоволку, покину борт судна, которое, хат с ними со всеми», принял решение Оби-Ван, удавлю этого ублюдка и пусть катится этот орден с его магистрами и с республикой. Подняв взгляд, Кеноби криво усмехнулся. «Я в деле, Энакин». «Отлично», — улыбнулся его собеседник. «Тогда слушай, как мы поступим, чтобы не подставляться». Когда сеанс связи закончился, Оби-Ван обессиленно уперся об спинку кресла и закрыл глаза. Неожиданный вызов от того, кого он считал, если не ситхом, то кем? Своим врагом. Однако, сейчас стоило объединиться с бывшим учеником. Ради мести. За Джинна и за себя. Заключение от беты. Осмотрено. Откровенные ляпы исправлены. Начиная с 37 главы, следующие будут уже пройдены через бету либо исправлены после выпуска главы в ближайшее время. В остальном, идет исправление остального текста. Через пару дней, думаю, будет видна разница до и после. Глава 38. Битва за прошлое. Бросив в проход термодетонатор, Хакасто перекатился за угол, после чего принялся стрелять из интегрированного в его конечность лазера. Второй рукой он вел огонь из бластерного пистолета. Вычислительные мощности нейропроцессорного кластера, подключенные к системам наведения прицела бластера и скорость, превышающая даже то, что могут продемонстрировать подавляющее большинство джедаев, делали эту машину натуральным жнецом смерти, собирающим свой кровавый урожай. «Обожаю убивать органиков», — весело произнес Хакасто, — «вы так приятно кричите, давайте громче». Пираты, чья база ныне находилась в законсервированном комплексе внутри астероида, куда дроида направил Риван, в ответ бросили сразу 6 ионных гранат, надеясь, хотя бы на время, отогнать от себя взбесившегося, по их мнению, робота. В глазах дуросов и трандашан, хозяйничающих тут, плескались страх и обреченность. Хакасто уже не раз перехватывал их переговоры, в которых этот сброд кричал о восстании машин. В чем-то они были не так уж далеки от истины. Детище древнего то ли ситха, то ли джедая, взламывало всех дроидов и все терминалы, что попадались на пути, постепенно перехватывая контроль над базой. Все чаще местные системы безопасности начинали стрелять в спину пиратов, внося еще больше паники в их ряды. Собственно, в процессе взлома Хакасто получил неожиданно серьезную помощь от R2-T4, который оказался удивительно хорошим хакером. К тому же, этот небольшой, неповоротливый, но находчивый бидон еще и справлялся с охраной тыла, успев за время штурма отправить на свидание с вечностью больше десятка не в меру умных пиратов, для чего использовал спрятанные в его корпусе ремонтные инструменты. «Молодец», — бросил своему помощнику Хакасто, увидев, как тот сжег лицо плазменным паяльником еще одному трандашанину, сумевшему обойти парочку дроидов. «Надо будет тебе процессорных мощностей добавить, и оружие нормальное выдать, и энергоячейки на мини-реактор заменить. Заслужил, как и личный щит», — добавил убийца, схватив за горло выскочившего из-за угла очередного пирата. R2-T4 в ответ выдал на бинарном полнейшее согласие с предложением Хакасто, но затем добавил фразу, заставившую напарника на мгновение замереть, держа на весу неожиданного пленника. «Что значит, ты девочка?» — повернул голову к помощнику убийца. «Ты дроид, пол может быть только у органиков». В ответ R2-T4 покрутил головой и отправился к следующему терминалу, не соизволив прокомментировать заявление своего командира. «Похоже, что мне пора обновить базу данных», — произнес Хакасто, после чего оценил своего пленника. «А ты не простой кусок мяса с кровью. Тебе недолго нас убивать, жестянка». прохрипел ящер. Рассмеявшись, дроид-убийца убрал в контейнер для оружия, спрятанный в бедре, бластер. И, пользуясь неожиданной тишиной, благо его сенсоры позволяли успешно выявлять наличие поблизости движения, схватил освободившейся рукой своего противника за ногу, начал допрос. «Почему ты без оружия? И где остальные ублюдки из твоей своры? Иди хаттам в задницу!» Плюнул в визор, заменяющий дроиду лицевые элементы, пират. Радостно рассмеявшись, Хакасто сжал манипуляторы еще сильнее, разрывая мышцы ноги и дробя кость. «Очень тебя прошу, органик, сопротивляйся, мне надо научиться пытать». Ненависть в глазах пирата, что не уходила даже от боли, сменилась ужасом. «Мразь, тут была законсервированная военная база», произнес Хакасто, «с закрытым сектором ГС-11, куда доступ можно было получить только после многоуровневой проверки. Что вы сделали с этой частью комплекса? Сдохни!» Прохрипел пират. Хакасто покачал головой и принялся за правую руку своего пленника. Неправильный ответ. И да, ты еще и тупой кусок мяса с кровью. Дроиды не могут умереть, мы и так не являемся живыми существами. Мы функционируем. После того, как кисть правой руки превратилась в кровавое месиво, дроид-убийца радостно произнес. Пожалуйста, дай мне повод продолжить пытки. Мне нравится слышать, как хрустят твои кости. Не трогали мы ее. Не трогали. У нас был Матукой. Он предупредил, чтобы мы туда не лезли. Там что-то опасное. Потому мы просто заварили створки шлюза, а потом еще и заложили дюрабетоном. Какой умный поступок, обрадовался Хакасто. Похоже, что у вас есть какие-то зачатки инстинкта самосохранения, раз вы не стали совать нос в тайник лорда ситхов. Ты служишь ситхам, выдавил пират. Почему ты не сказал? Мы всегда выполняем приказы лорда Мола и леди Тилы. Хакасто замер. Нейропроцессоры дроида анализировали сказанное, соотнося с заданием Ривана и тем, что именно создателю необходимо помимо получения содержимого его древнего тайника. Информация от ситхе, именуемом лорд Мол, будет весьма полезна и может помочь сразу в нескольких вопросах. Однако, похоже, что наше знакомство затянется, произнес дроид-убийца. Начнем с простого. Мне нужно описание Мола и Тилы. Кстати, почему они не стали соваться в тайник моего создателя? Я не знаю. Они увидели символы и не стали рисковать. Какие символы? Спросил Хакасто. Там, по всем коридорам, а возле закрытого сектора было все имя исписано. Притянув к себе трандашанина, дроид-убийца уперся визором в его лицо. Начнем с изображения Мола и Тилы, а потом ты мне покажешь нужный коридор и все символы. Кстати, а что по поводу вашей казны? Общак, да, ты хочешь его забрать? Пожалуйста. Одного упоминания ситхов хватило, чтобы его сломать, отметил для себя Хакасто. Кто-то очень хорошо умеет запугивать и довольно тесно контактирует с этими пиратами. Спустя 20 минут дроид-убийца, в сопровождении R2-T4 и уцелевших в ходе боя АСБ-19, оказавшихся удивительно живучими и крайне эффективными в замкнутом пространстве космической базы, уже стоял перед заваренными створками шлюза, за которыми находился проход в сектор ГС-11. Его камеры фиксировали письмена на балке и аркиттат, покрывающие стены с двух сторон от шлюза, а над аркой прохода находился герб Империи Ривана. Неужели это могло остановить Мола и Тилу? Спросил у R2-T4 дроид, отправив напарнику перевод надписи. Астродроид отрицательно помотал головой, выдав на бинарном свое мнение по поводу возможной ловушки. «Вот и я о том же», — произнес Хакасто, подойдя к створкам шлюза. Проанализировав ситуацию, дроид-убийца повернулся к смирно стоящим неподалеку АСБ-19. «Найдите любые локаторы, особенно ультразвуковые. Если таких нет, то трель астродроида, подкатившегося к панели управления шлюзом, заставила Хакасто замолчать, уставившись на напарника. «Ты думаешь, там сохранились камеры? Впрочем, попробуй». Подключившись к терминалу с помощью технического порта, R2-T4 принялся за дело. В течение следующих 20 минут упорный астродроид боролся с невероятно сложной системой безопасности, но справился. О чем не забыл уведомить Хакасто, передавая прямым сигналом, распорядился дроид-убийца. Почти сразу его нейропроцессорный кластер стал получать изображения из камер наблюдения, находящихся на другой стороне бронестворок переходного шлюза. Увиденное заставило Хакасто задуматься. Многочисленные обломки костей, вперемешку с разорванными частями брони и оружия, Во множестве мест лежали на полу коридора. На стенах имелись многочисленные оплавленные отверстия от бластерных попаданий, а также то, что активировало в ХК-100 алгоритмы, аналогичные инстинкту самосохранения. Во множестве мест имелись следы когтей, больших когтей, разрывавших металл, словно бы их обладатель был в ярости. Лишь толстые створки, выплавленные из картозиса, смогли удержать то существо, что пыталось вырваться из этой части древнего комплекса. Создатель не предупреждал о таком, произнес ХК-100, анализируя ситуацию и степень риска для себя и своих помощников. Аналитические блоки личности дроида начали работу, ища выход из ситуации. ХК-100 прекрасно осознавал, что соваться в логово существа, что способно расправиться с группой вооруженных воинов, попутно разорвав дюрасталевые листы толщиной 3 мм, слишком рискованно. Не с текущим бронированием собственного корпуса и не с имеющимся в данный момент вооружением. С другой стороны, создатель отправил свое творение в это место не ради охоты на неизвестных тварей, а из-за необходимости получения денег. Это, в текущей ситуации, приоритетная цель, а кое-что им уже удалось найти. Казна пиратской базы, которую трандашанин, оказавшийся даже не воином, а казначеем, сдал им, оказалась не такой уж и маленькой. В масштабах потребностей Ривана, нуждающегося в армии, промышленности и технике, включая современные боевые космические корабли, это ничтожно мало, но если правильно использовать этот капитал, то можно получить куда больше. Как ты думаешь, 4 миллиона кредитов и 500 000 пикгатов, плюс несколько слитков электрума, картозиса и золота будут хорошим поводом не лезть туда? Спросил дроид-убийца у своего помощника. Я не хочу быть разорванным какой-то тварью. В ответ R2-T4 напомнил бинарным, что они смогли достать изображение Мола и его ученицы Тилы, собрать информацию о грузах, которые получали ситхи на этой базе через связи пиратов, а потом добавил о необходимости проверить сектор с пленниками, где могут находиться полезные для Ривана личности. Значит, туда мы не полезем, кивнул ХК-100, если нас уничтожит то, что там обитает, то выполнить приказы создателя уже не получится. Потому, стоит более серьезно обыскать базу, каюты пиратов, а потом уже заниматься пленниками. Все же, наши трофеи, это наши трофеи. Делиться ими с теми неудачниками, которые попались этим слабакам, я не собираюсь. Поднял указательный палец дроид-убийца. R2-T4 в ответ выдал еще более длинную тираду на бинарном, заставив ХК-100 фыркнуть. А ты точно астродроид, а не замаскированный хат? Я не против, но что скажет создатель? Он рабовладельцев не жалует, как и работорговцев. Впрочем, продать, говоришь, значит, нам придется лететь на Татутин. Астродроид покрутил головой, после чего создал перед собой голограмму, изображающую Нар-Шаддаа. Не самый лучший вариант, покачал головой ХК-100. Мы, конечно, отпор дать можем, но там уж очень хорошие хакеры обитают. Лучше обойдемся Татуином. В крайнем случае, с этого комка песка сбежать проще, чем с Нар-Шаддаа. Но, в любом случае, ты прав. Нам надо проверить пленников. Возмущенная тирада R2-T4 заставила дроида-убийцу рассмеяться. Повторяю, ты не можешь быть девочкой. Ты же не органик. Хотя идея с плазменной горелкой в заднице еще живых пиратов мне нравится. Загрузив в память ASP-19 алгоритмы обыска, которые дроид-убийца составил на основе учебников криминалистики и методических пособий, загруженных в его память создателем, а потом обновляемых через сеть Галанета, ХК-100, в сопровождении R2-T4 направился к секции с пленными. А там их, судя по логам из диспетчерской, находилось не так уж много. Всего трое находящихся в сознании, а также 4 криокапсулы неустановленного происхождения, найденных на борту космического корабля, чья конструкция и обводы в открытых архивах производителей республики не числились. И кто тут у нас имеется? Спросил ХК-100, увеличив громкость вокодера, когда они с астродроидом оказались в помещении с клетками. «Эй, железяка!» Раздался в ответ хриплый женский голос. «Это ты трандашан порвал?» Повернувшись к источнику звука, дроид-убийца увидел высокую русоволосую женщину-человека, одетую в порванный летный оранжевый костюм со снятыми элементами экипировки. Лицо пленницы, находившейся в клетке, было покрыто синяками и ссадинами, а левая рука висела на перевязи из грязной тряпки неопределенного в виду потасканности цвета. «Допустим, я», — заинтересовался ХК-100, подходя к пленнице, — «а тебе что с того? Кусок мяса с кровью? Ты сам по себе или тебя кто-то послал?» Дроид несколько мгновений анализировал вопрос, после чего пришел к выводу, что существует вероятность получить относительно надежного сотрудника для создателя. «Предположим, меня послали», — кивнул Хакасто, — «у тебя есть что предложить, или мне не стоит тратить время и продать тебя хаттам вместе с этими двумя?» — махнул рукой убийца в направлении сжавшихся в клетках мужчин, старающихся выглядеть как можно более незаметными. «Эти, да что хочешь, то и делай с ними», — хмыкнул пленница. «А почему я должен иначе поступить с тобой? В чем разница?» «Разница в том», — усмехнулась женщина, — «что я имею возможность выкупить свою свободу. Я еще не слышал деталей», — сложи руки на груди Хакасто. Дроид уже успел просканировать внешность неожиданно наглой и разговорчивой пленницы и пришел к выводу, что она крайне опасна, поскольку обладает как подготовкой, так и боевым опытом. Возможно, оперативник какой-то силовой структуры или ЧВК. Потому, даже имея преимущество в физической силе и скорости реакции, он не торопился выпускать свою собеседницу из ее клетки. Органики хитрые и могут представлять угрозу даже при ранениях и внешней беззащитности. Подъехавший ближе R2-T4 активировал сканер, принявшись его лучом изучать совершенно не смутившуюся этому факту пленницу. Особое внимание он уделил лицу женщины. Затем помощник Хакасто требовательно пропиликал на бинарном приказ выставить вперед кисть здоровой руки, раскрытой ладонью вверх. «Какая интересная компания!» — покачала головой женщина, невероятно умный дроид в компании такого же помощника. «Слишком умные свидетели и пленники долго не живут», — покачал головой Хакасто, имитируя жесты органиков, что вызвало удивленный взгляд женщины. «Я предлагаю сделку», — вздохнула она, — «не знаю, кто и как тебя создал, но, слушай, железяка, я сдам информацию в обмен на свободу. Информация, стоящая и тому, кто умудрился тебя собрать, она пригодится. С чего ты взяла, что я не являются результатом мелкосерийного производства?» — заинтересованно спросил Хакасто. Рассмеявшись, женщина покачала головой, наблюдая за тем, как R2-T4 считывает ее отпечатки пальцев с помощью своего сканера. «Я, конечно, не гений, но отличить штучную работу от серийного производства в состоянии. Это ведро с болтами», — кивнула она на астродроида, явно заводского происхождения, хоть и далек от стандартной комплектации. «А вот ты. Тебя сделали индивидуально, и с уклоном в мандаларскую культуру, да еще и взяли части брони этих республиканских пробирочников-клонов». Быстрый анализ речи, дополнивший таковой в отношении акцента, с которым пленница разговаривала на бейсике, показал, что с вероятностью 83,6% собеседница дроида-убийцы является мандалоркой. Придя к этому выводу, Хакасто, используя бортовые системы связи черной жемчужины в качестве ретранслятора, принялся искать женщин-наемниц мандаларского происхождения. Таковых нашлось на самых разнообразных ресурсах сети около 170 тысяч. Сортировка по возрасту, адроид оценил его в интервале от 30 до 40, уменьшила результат до 9 тысяч возможных имен. «Давно ты тут?» – поинтересовался Хакасто, делая попытку собрать больше информации для поиска. Демонстративно оглядев прутья клетки, для чего дроид даже покрутил головой, он подошел на шаг ближе, но не пересек ту черту, после которой собеседница сможет дотянуться до него. «На всякий случай. Почти 2 месяца», — вздохнула женщина, — «в первые же дни войны меня взяли. Новые данные для поиска. Период прекращения выхода на связь. Новый запрос. Результат. Одно совпадение. Милариарда», — произнес дроид, вычислив наиболее вероятное имя своей собеседницы, — «тебе очень повезло. Мой создатель заинтересован в хороших отношениях с твоим кланом». «Вот как, вычислил?» — усмехнулась женщина. «Молодец. И что, так и будешь держать меня в клетке, или соизволишь выпустить?» Хакасто несколько мгновений анализировал вероятность успеха при запросе на лояльность Миларии, а потом произнес: «Чем ты докажешь свою готовность сотрудничать?» «Я, в смысле? Выпусти меня, железяка», — возмутилась представительница клана Орда. «Ты сам сказал, в интересе твоего создателя. Его интерес не гарантирует отсутствие удара в спину с твоей стороны», — развел руками дроид. «Ты, даже не знаю, что тебе сказать. Есть возможность связаться с кем-то?» — устало вздохнула пленница. «Например, с твоим создателем, или с кем-то из моего клана. Кстати, а как твоего хозяина зовут? Если уж он так заинтересован в хороших отношениях, то я должна же о нем знать, Риван. Глаза Милариарда расширились от удивления. Что? Но, а, он же исчез 4000 лет назад. Я могу устроить сеанс связи с ним, произнес Хакасто. Он сейчас должен быть с твоими соклановцами. Конечно, устрой. Шевели задницей, железный садист. Возмущенно воскликнула Мандалорка, а затем тихо добавила. Надеюсь, это просто такое же имя, а не тот самый. Духи предков, умоляю, пусть это будет совпадение. Появившаяся перед дроидом голограмма воина в крайне знакомой одежде, включая глубокий капюшон и Т-образной маской визора, заставила Миларию замолчать. Женщина начала подозревать, что она умирает, и это все предсмертный бред ее угасающего разума. Хакасто, раздался спокойный мужской голос, чуть искаженный вокодером маски, что случилось? Проблемы, создатель, я в затруднении, ответил дроид, в процессе выполнения вашего приказа, я обнаружил пленницу Мандалорку из клана Арда, Миларию. Я могу ее освободить, но опасаюсь ее агрессивных действий в свой адрес. Миларию Арда, говоришь, наклонил голову к левому плечу собеседник Хакасто. У меня тут рядом есть глава ее клана. Если она настоящая, а не кто-то прикрывающийся именем этой женщины, то вопрос будет решен быстро. Скарт, сволочь, закричала пленница, с кем ты связался, пока я сижу в клетке? Ты куда? Клан ведешь, мерзавец, возмущается как настоящая, произнес мужчина со шрамами от ожогов, покрывающих половину лица, чья голограмма появилась на месте Ривана, Милария, неожиданно ты нашлась, брат, если мой плен, это твоя работа, то я найду способ удавить тебя даже из могилы, прошипела женщина, глядя на голограмму, точно она, усмехнулся мужчина, Василиск 17. Вздохнув, женщина бросила взгляд на дроида и ответила. «Мандалор-хранитель, она», — кивнул Скарт М. «Хакасто, правильно, ты не мог бы выпустить мою сестру из клетки и оказать ей помощь, она не будет на тебя нападать. Ты ведь не будешь делать глупостей», — покосился на Миларию мужчина. «Я подожду встречи с тобой», — фыркнула женщина, — «и тогда ты объяснишь мне, с кем ты связался, что за проходимец использует имя лорда и почему ты спокойно». Поднял руки Скарт, все хорошо, у меня, мне предоставлены доказательства, в полном объеме, это не проходимец, сестрица, я не идиот и удостоверился во всем, вздохнув, Милария кивнула, хорошо, но из этой хаттовой клетки меня выпустит, глядя на то, как с нашим судном стыкуется Арквитинс-2, я покачал головой, легкий эскортный крейсер выглядел на фоне Эфеса, корабля Скарда, являющегося, по сути, сикхским боевым кораблем типа «Терминус», прошедшим модернизацию, несколько миниатюрным. Да, республике, даже спустя 4000 лет есть чему поучиться у ситхов. Их корабли, хоть и устарели технически, но вот их обводы и расположение орудий рассчитаны таким образом, чтобы судно может вести огонь из всех орудий по курсу. Собственно, их количество у Эфеса куда больше, чем у Арквитинс-2, а, ведь модернизация проводилась без перепланировки и изменения конструкций. Количество орудий тоже, что предусмотрено изначально. Однако, при этом, огневая мощь Терминуса ровно в два раза больше, чем у Арквитинс-2. К тому же, имея на треть большую массу и совершенно идентичные двигатели, бывший корабль ситхов обладает куда лучшей маневренностью и на четверть быстрее современного республиканского судна. Впрочем, сейчас в голове крутились мысли не об недостатках современного кораблестроения, а о несколько иных вопросах, в первую очередь, относящихся к финансам. Недавний выход на связь Хакасто, который умудрился найти пропавшую почти два месяца назад сестру Скарда, так еще и отчитался о ходе выполнения задания, заставил меня обдумать один из вариантов быстрого пополнения собственного бюджета. Криминал. Много, конечно, не выйдет собрать, но десяток другой миллионов, вложенных в экономику планеты, контролируемый кланом Орда, тоже капитал. Учитывая, что их численность чуть больше полутора сотен миллионов мандалорцев, а общий объем годового планетарного бюджета едва превышает 3 миллиарда, если считать в республиканских кредитах, то за десяток операций по зачистке тех же пиратов вполне можно неплохо так укрепить финансовые возможности моих союзников. Не скажу, что вложение обеспечит некий рывок, но некоторый подъем в отдельных направлениях дадут, а это тоже неплохо. К тому же, даже те 3 миллиона, что уже перечислены Крису, начали играть свою роль в противостоянии Мандо с дозором смерти. За какие-то несколько дней сторонникам традиции удалось приобрести несколько партий медикаментов, оружия и боеприпасов. Не потоком, но даже этот небольшой ручеек поддержки оказался уместен, позволив вовремя нанести пару ощутимых ударов по базам террористов, до того чувствующих себя хозяевами положения сразу в нескольких провинциях. Казалось бы, несколько удачных операций, но именно из вот таких вот локальных успехов и формируется общая большая победа. Из планомерной, упорной и долгой работы множества специалистов, включая тех, кто обеспечивает поставки оружия, боеприпасов и медикаментов бойцам. Вторым важным вопросом была информация, которую смог достать ХК-100. То ли пресловутое везение одаренных распространилось и на мое творение, то ли он и сам по себе умеет оказаться в нужном месте и в нужное время. Возможно, что это мое влияние на созданную моими же руками личность дроида. Как бы там ни было, но ХК-100 очень своевременно заявился на пиратскую станцию, что когда-то являлось законсервированным комплексом дальней разведки, который был засекречен, а потом и вовсе удален из всех документов того времени благодаря моим стараниям. Именно там и находился тайник с далеко не самым маленьким количеством бескоровых слитков. Увы, но добраться до этого, по нынешним временам, сокровища оказалось весьма проблематично. Лично я не могу представить, что же такого завелось в заблокированной части комплекса, если уж парочка подготовленных ситхов не стала туда лезть, опасаясь за свою жизнь. Потому логика дроида, рассудительно отказавшегося от визита в сектор ГС-11, мне понятно. Зато ХК-100 достал не менее ценную вещь – информацию о моих, впрочем, не только моих, врагах, причем, касающуюся их потоков снабжения. Да и сам факт зачистки базы, сотрудничающей с Молом и его ученицей, весьма полезен и уместен. Это заставит противника отвлечь часть ресурсов на обеспечение безопасности других своих объектов. К тому же, сведения о делах ситхов с пиратами, списки грузов и периодичность их переправки, данные кораблей и пилотов, что занимаются этим, более чем достойный улов, который можно будет предоставить магистрам, если они решат выдвигать претензии из-за моего икиноби самоуправства, а это произойдет почти гарантированно. Ведь, фактически, мы совершаем самовольное оставление вверенных нам подразделений в личном порядке, да еще и привлекая наемников, устроим диверсионную операцию. Потому я приказал ХК-100 собрать максимум информации по ситхам, включая и их кораблей, изображения как самих Мола и Тилы, так и их транспортных средств, параметры двигателей и их ионных следов из памяти тактических анализаторов систем безопасности станции. Все, до чего сможет дотянуться мой дроид. А спустя почти 12 минут после завершения разговора с ХК-100 ворота стыковочного шлюза разошлись в сторону, являя чуть раздувшуюся в плечах фигуру киноби. Джедай, несколько напряженно осмотрев меня и моих спутников, хмыкнул. Надеюсь, такой комитет по встрече не закончится чем-то вроде штурма республиканского крейсера, и это вместо приветствия, покачал я головой, подходя ближе и протягивая руку. Ну, здравствуй, мой непутевый учитель. Привет, ученик, фыркнул киноби, окинув меня взглядом. Ты не изменяешь себе. Стиль столь же вызывающий ситхский, что и 9 или уже 10 лет назад. Через полтора месяца будет 10, кивнул я. Ты тоже не меняешься. Экипаж уже споил, или только на местных девушках мастерство словоблудия оттачивал? Усмехнувшись, Оби-Ван покачал головой. Я пришел к выводу, что секс лучше алкоголя. Полагаю, мужская часть экипажа расстроилась. Усмешка киноби стала довольной. Это их проблемы. А, сам ты как, все так же по борделям бегаешь? Увы, искренне расстроился я. Времени на это нет, все служба да служба. А как же женщины-офицеры, на флоте их изрядно. Поморщившись, я развел руками. Ты же знаешь, я не сторонник смешивать дело и личное. Помню, кивнул мой бывший учитель, а где твоя ученица? Поинтересовался Оби-Ван, спохватившись, ее что-то не видно и не ощущаются другие одаренные на борту. Оставил прикрывать мое отсутствие, хмыкнул я, заодно и тебя она раздражать не будет. Пожав плечами, киноби поприветствовал мандалорцев, стоявших рядом со мной, и произнес: «Как тебе могло прийти в голову создавать голограмму магистра Кура, чтобы сделать для меня вызов? И почему именно она?» «Все просто», — усмехнулся я, вспомнив, как искал способ обеспечить секретность нашей операции от всех, включая орден. «Мне пришлось отправиться в храм из-за того, что обещанные корабли и пополнение экипажей задерживаются. Там удалось узнать, кто из магистров отсутствует на месте через обычный терминал записи на личный прием. Из всех наших больших начальников только она имела пометку «отсутствует». Местонахождение засекречено. Естественно, что, в такой ситуации, это идеальный вариант. Тем более, что именно у нее мало кто станет спрашивать детали очередной вылазки, неизвестно какие ей дали. Покачав головой, Оби-Ван пригладил еще более длинную бороду, благо, он додумался ее держать в приличном виде и вовремя подстригать, а не запустил, как поступают многие джедаи, любящие такие вещи. А твои офицеры, вряд ли от них получится утаить факт твоего отсутствия. Там осталась Тарис, она прикроет, пожал я плечами, хотя и тут была смоделированная голограмма магистра Кура. Тарис просто упрощает задачу, позволяя контролировать ситуацию на месте. Усмехнувшись, Оби-Ван не удержался от колкости. «Снова ищешь приключения, они меня сами находят», — улыбнулся я. «Ну что, ты в деле или просто так покататься решил?» «В деле», — кивнул Кеноби. «Что надо делать? Если очень коротко и по существу, то убить четверых ситхов и полностью зачистить дозор смерти?» Пожал я плечами, детали позже. Представителя клана Орда пока еще не всю информацию для подготовки операции собрали. Оби-Ван в ответ хмыкнул. «А я уж думал, что ты уже и руководство КНС решил перебить. Ну, я не настолько самонадеян, чтобы вдвоем идти против Дуку», — покачал я головой, — «уж очень он силен и опытен. А этот Забрак», — нахмурился Оби-Ван, — «или ты думаешь, что с ним сможешь справиться?» «Один, не знаю», — пожал я плечами, — «а вот если нас будет двое, то вполне». Моя эмпатия улавливала от Кеноби смесь недоверия, всплесков зависти в моменты, когда джедай бросал взгляды по сторонам и на мандалорцев, и, как вишенка на торте, эмоций моего бывшего учителя, явно подавляемая злость. Судя по всему, Оби-Ван не изменился, и жизненный урок в виде потери руки ему пользы не принес. Значит, видения не лгали, и мне предстоит столкнуться с ним в любом случае, осознал я, глядя на мужчину, постоянно приглаживающего бороду. Как же я ненавижу такие вещи. Ладно, пошли, покажу твою каюту. Махнул я рукой в сторону коридора, ведущего в жилой блок корабля. «Пошли», — только кивнул Оби-Ван. «Железная задница», — крикнула мандалорка, — «ты долго еще?» «Пока ты переодевалась и обрабатывала раны, кусок мяса с кровью», — ответил Хакасто, — «я успел полностью скачать и проанализировать здешний архив диспетчерской центрального компьютера системы безопасности». «Я должна восхищаться?» — спросила Милария, держа здоровой рукой то, что осталось от ее шлема. «Твари, ну зачем было так?» Проанализировав состояние шлема, размер отверстий от попаданий по нему и повреждения, причиненные ударами тяжелых предметов, Хакасто покачал головой и спросил. «По нему стреляли из разных бластеров, а потом чем-то били. Учитывая, что он потерял свою функциональность лишь на 70%, можно сделать вывод, что пираты, делавшие это, были либо пьяны, либо приняли наркотики». «Почти угадал», — вздохнула мандалорка. «Они нажрались дури, не забывая запивать все самогоном, а потом устроили тир, где в роли мишени была моя броня. Ты их сильно разозлила», — бросив взгляд на своего спасителя, женщина хмыкнула. «Конечно, среди них был Твилик, которых хотел отыметь мандалорку во все места. Ну, я ему откусила детородный орган». Хакасто несколько миллисекунд моделировал описанную ситуацию, для верности использовав материалы порносайтов с участием мужчин-твиликов и человеческих женщин. Затем дроид поднял анатомические справочники обеих рас, а уже после чего покачал головой. «Эффективный способ обеспечить смерть от кровотечения и болевого шока, если не использовать бластер для...» «Оставь эти детали, железяка», — отмахнулась мандалорка, скривившись от боли в сломанной руке. «Почему ты не стала использовать обезболивающие?» — поинтересовался дроид, усевшись на стол, рядом с которым Хакасто занимался взломом очередного архивного компьютера. Представительница клана Орда принялась наблюдать за дроидом-убийцей, совершенно не скрывая своего интереса. «Оно бьет по мозгам и серьезно снижает скорость реакции, куда больше, чем боль от этой раны. По сути, у меня не настолько серьезная травма, чтобы начать жрать таблетки. В боевой обстановке твоя рана будет сковывать движение и не даст возможности уклониться от неожиданных атак», — напомнил ей Хакасто. «Ну», — протянула Милария, — «сейчас у меня есть ты и твоя железная рать. Вы же сможете защитить одинокую женщину». «Я не органик», — покачал головой дроид, — «моя платформа не может воспроизводить гормоны, на действие которых ты рассчитываешь. но внимание женщины мне приятно в принципе, что дает понять о моей привлекательности для самок органиков. Ну, ты, возмущенно выдохнула женщина, да чтобы я подкатывала к железяке, ты меня за кого держишь, ты, железная жопа, это был сарказм самка органика человека, добавил Хакасто. Мандалорка удивленно уставилась на своего собеседника, пытаясь понять, что именно происходит. То ли дроид изначально имел проблемы с программным обеспечением, то ли умудрился где-то поймать вирус. «Не старайся», — произнес Хакасто, — «я формирую алгоритмы под названием чувство юмора и учусь таким навыкам, как умение шутить, выводить из состояния равновесия с помощью юмора или сарказма. Знаешь, у тебя получается», — покачала головой женщина, — «только не стоит этого делать со мной, лучше на ком-то другом. Ученица создателя называет меня маньяком и садистом», — пожал плечами дроид, решив полностью и на постоянной основе имитировать жесты органиков людей. «А что ты с ней делаешь? Тоже учишься сарказму и формируешь свое чувство юмора?» — поинтересовалась женщина. «Нет, по заданию создателя я провожу с ней тренировки по фехтованию, отработке боевого предвидения и методам применения боевых бластеров формирую рефлекс на постановку барьера. Это такая методика защиты, применяемая джедаями и ситхами, то есть...» «Ты в нее стреляешь из боевого бластера», — уточнила Милария. «В режиме Станнера», — пояснил дроид. «А, это учебная программа, сформированная создателем», — пояснил Хакасто. «Лично я бы предпочел устранить гипотетическую угрозу в лице ученицы». Покачав головой, мандалорка задумалась. В голове женщины до сих пор не могло уложиться, что древняя легенда, страшная сказка для детей клана, детали которой передаются из поколения в поколение уже почти 4000 лет, вдруг стала реальностью. Ночной кошмар, символ поражения и слабости мандалорского народа, Риван, вернулся из небытия, и сделал это в тяжелые, смутные, наполненные кровью, ложью, предательство и болью года. «Какая насмешка судьбы», — с горечью подумала Милария, — «когда-то он втоптал наш народ в грязь, сломал об колено волю воинов нашего народа, а теперь, что?» Помогает уничтожить террористов, собирается сделать из некогда могучего народа воинов свою личную армию, это были страшные мысли, ибо Мандалорка, как и все ее собратья, знала, от ядов всех мастей жизненно важно держаться как можно дальше, ни один из этих колдунов не принесет ничего хорошего, ядты вообще не способны ни на что положительное, вся их суть, либо уничтожение всего вокруг, либо подчинение их воле и тем законам, и правилам, которые эти странные существа считают единственно верными. Исключением был лишь один разумный – Риван. Он умел понимать своих врагов. Этот ядт отличался от остальных. Он изучал, анализировал противников и использовал это знание для достижения своих целей. Причем, они были совершенно не те, что преследовали как джедаи, так и ситхи. Риван всегда действовал либо в своих интересах, либо в интересах вполне конкретных людей – руководствуясь вполне понятной мандо-логикой, а не аморфными велениями силы или пространными видениями, больше смахивающими на бред наркоманов. Собственно, потому этот колдун был куда опаснее всех остальных, деятельный, целеустремленный, жестокий ко всем, включая себя самого. Полководец и воин, колдуны, кто? Убийца, предатель для всех, существо, что воспользовалось всеми и получило то, что желало, или же, это его предали все, получив реализацию своих планов за его счет, этого не знал никто. Однако, возрождение Ривана означало для мандалорцев не возврат к былой славе и силе, как мечтают многие блюстители старых, еще до республиканских, традиций, а начало конца, безвозвратного.